Глава 31. Красная искорка прорезала тьму и постепенно разрослась, освещая все вокруг. Мы с Ноксом бок о бок стояли в такой огромной пещере, что своды ее терялись во тьме. Прямо перед нами играла красными бликами гладь темной воды, а на дальней его стороне замерла знакомая фигура, склонившаяся над богато украшенными старинными часами. Я ожидала увидеть нечто огромное и зловещее, но часы выглядели как вполне обычный антиквариат, который легко найти в домах всех дедушек и бабушек, разве что великие часы были сделаны из цельного золота и украшены доброй дюжиной крупных изумрудов. В алом свете лицо Дороти казалось искаженным и омерзительным, как у монстра. Часы дрогнули, и по темной пещере эхом разнеслось громовое бум. Я знала, Эми, что наша встреча — лишь вопрос времени, — сказала Дороти. Голос у злодейки хрипел, словно она внезапно стала выкуривать по пачке сигарет в день. Дороти закашлялась, часы глухо стукнули, и я вдруг поняла, что этот звук — все то же тиканье, только замедленное в несколько раз. «Забавно», — улыбнувшись, продолжила она, — «когда спускаешься сюда, только время и имеет значение. Ведь для всего оно свое, правда? Когда-то давно, вернувшись в иные земли, я усвоила пару уроков Эми. Я поняла, что для таких особых девочек, как я, жизнь там никогда не будет казаться даже капельку лучше. Поняла, что магия действительно лучший способ добиться своей цели. А что может обеспечить магией лучше, чем сердце самой страны Оз?» «Пруд Лурлин», — процедил Нокс. Чародей по-прежнему сжимал мою руку, но голос его был тверд. «А ты умнее, чем кажешься», — кокетливо протянула Дороти. «С великими часами и маленькой лужицей Лурлин», — она указала на пруд, — «мне хватит магии, чтобы жить и править здесь вечно. Я думала, волшебник на моей стороне. Считала Глинду своей подругой, но на самом деле единственным человеком, на которого я могла бы положиться, оказалась я сама». «Ты не сделаешь этого», — я старалась говорить ровней и уверенней. «Если ты используешь великие часы, это высвободит всю магию страны Оз, а Оз и Канзас — две стороны одного и того же мира. Ты уничтожишь обе». «Меня не заботит какой-то там Канзас», — презрительно усмехнулась Дороти. Однако сейчас, впервые за все время, она не была уверена, что до конца продумала план. «Такое количество магии разорвет тебя на части», — добавил Нокс. «Ты не вынесешь напора». На секунду мне показалось, что Дороти изменит свое решение, что мы смогли убедить ее отказаться от этой абсурдной идеи, но потом она ухмыльнулась. «Ты уничтожила все, что было для меня важно, Эми Гам, избавилась от моих друзей, разрушила город, и я больше не королева. Ты даже убила моего песика. Не надейся, что я послушаю вас. Я не позволю тебе завоевать страну Оз». Она быстро подхватила часы и швырнула их в пруд. «Нет!» — закричал Нокс. Темная вода беззвучно поглотила их. Не было даже брызг. На секунду повисла тишина. А потом вода в пруду запузырилась. Над ней образовалось черное облако, которое все быстрее и быстрее кружилось в алом свете туфель Дороти. Она подняла руки, и облако над нами разверзлось. сквозь него я увидела иные земли, степи пыльных акров, все такие же заброшенные и унылые, как и в день, когда волшебник забросил туда нас с Дороти. Яркие красные искры сорвались с пальцев Дороти, устремляясь прямо в темную массу облака. Они коснулись земли Канзаса и разожгли маленькие огоньки, которые мгновенно схватились за мертвую сухую траву степи. Иссушенная земля дрогнула, и по ней расползлись огромные трещины. Я должна была что-то сделать. Должна была как-то остановить Дороти, пока она не уничтожила и Канзас, и страну Оз. Но как? Ботиночки! Серебряные ботиночки, которые раньше были туфельками Дороти. Им хватило сил вернуть ее в Канзас? Может, хватит и на то, чтобы спасти его? Эта мысль была невероятной, но все же немного логичной. Да и к тому же единственной в моей голове. Я должна спасти маму, должна спасти Нокса. Нельзя позволить Дороти забрать их у меня. «Я люблю тебя!» — крикнула я Ноксу, вырывая свою ладонь. «Эми, стой! Что ты делаешь?» Чародей бросился за мной, но я увернулась от его рук. «Может, удастся достать часы? Может, ботинки мне помогут? А может, я сейчас погибну?» Был только один способ это выяснить. Я сделала глубокий вдох, разбежалась и прыгнула. «Нет!» — в один голос закричали Дороти и Нокс, но я уже окунулась в темные воды, и весь мир почернел.